Глава 11. Суд Пилата. Граница утра. Резиденция прокуратора провинции Иудея. Первые дни после месяца май. Ленивый рассвет еще доедал последние звезды на бледном небе, когда до блеска вычищенная площадь перед помпезной резиденцией римского наместника начала заполняться людьми. Многочисленные зеваки не могли стоять на месте спокойно. Слишком долгим было ожидание. Отчаянно волнуясь, по заячьи подпрыгивая, они старались заглянуть через плечо находящегося впереди соседа. Каждому гостю не терпелось увидеть отъявленных злодеев, на чьей совести зверь Мерзкие убийства десятка бедных людей, в том числе первосвященника Иудеи, а также несчастного старичка-нищего. Среди разношерстной толпы отчетливо бросались в глаза расшитые золотом хламиды священников Синдериона, блистали гальские туники богатых купчих и отвращали взгляд закопченные лохмотья ремесленников. Тонкие кипарисы по краям площади устремлялись в небо зелеными стрелами. Они были высажены с задумкой. Ни одно дерево не должно было оказаться выше императорского штандарта, укрепленного на крыше здания. Зеваки переминались с ноги на ногу, ожидая прокуратора, однако тот не спешил появляться. Сидя в уютной домашней гримерке, Пилат с помощью двух египетских рабов накладывал себе румяна на гладко выбритые щеки. Чашка звякнули кандалы, и публика на площади сразу оживилась. Солдаты римской стражи под руководством Эмилиана, его локоть картинно висел на пропитанной кровью перевязи, вытолкали наружу закованных в цепи Калашникова и Малинина. Скорбный путь арестантов продлился пару минут. Тюремная постройка, служившая разновидностью гауптвахты для проштрафившихся солдат, почти вплотную лепилась к прокураторскому дворцу. Издавая веселый звон наподобие тройки с бубенцами, оба приятеля поплелись вверх по лестнице. Зеваки притихли. Преступники, даже если учесть тяжесть содеянного ими, являли собой страшное зрелище. Их лица покрывали черные синяки. На обнаженных до пояса спинах сплошной бурой коркой засохли кровавые полосы. По дороге от пещеры до виллы Пилата солдаты отряда Эмилиана выместили на пленных всю злость за раненых товарищей. Чуть позже, зайдя в камеру, мстительный Эмилиан добавил от своих щедрот по 5 ударов хлыстом. Примерно столько же заключенные получили и сегодняшним утром, когда Малинин наивно спросил у стражи, когда подадут завтрак. Стоя на верхней мраморной ступеньке, Калашников уловил повисшую в воздухе тяжелую ненависть угрюмо молчавшей толпы. Малинин, ощупывая свежий синяк под глазом, тоже понимал, ничего хорошего им не светит. «Похоже, они к нам не слишком гостеприимно настроены», — сделал грустный, но точный вывод казак, пытаясь разрядить обстановку. «А с чего им нас любить?» — вяло ответил Калашников. «Они же поголовно уверены, что мы с тобой прикончили первосвященнику Каифа, а на закуску еще и кучу народу. Удивительно, как нас пока не расстреляли на месте». Над головой Калашникова просвистела первая ласточка – гнилое яблоко, брошенное кем-то из ремесленников. Вслед за солистом вступил хор. На узников обрушились апельсины, инжир и отборный конский навоз. «Нам нужен хороший адвокат, повелитель», – пролепетал Малинин, неловко уворачиваясь от щедро летящих в его сторону протухших гостинцев. «Кто бы спорил, братец?» – не возражал Калашников, вытирая с разбитых губ остатки лимона. Но в Римской империи никому адвоката в принципе не полагалось. Да и чему юрист поможет? Серийные убийства плюс подозрения в шпионаже в пользу Парфии. Да мы уже 10 раз вышку заработали. «И каким образом нас казнят?» Зазвенев кандалами, обмяк Малинин. «Полагаю, распнут на кресте», — дружелюбно пояснил Калашников. «Казнь мучительная, но популярная. Римляне, сами понимаешь, они звери еще те». Например, после разгрома Спартака казнили 6000 гладиаторов из его армии. Кресты с распятыми стояли вдоль всей дороги из Рима в Капую. В качестве особого исключения в империи могут засечь кнутом, удушить или сбросить со скалы. Эстетам и патрициям, и коим мы не относимся, подносили чашу с ядом, либо предлагали добровольно вскрыть себе вены. Малинин впитывал информацию молча, лишь часто и горестно вздыхая. «Но самое страшное, братец», — подвел итог Калашников, — «в этом проклятом Риме нет традиции, чтобы осужденного на смерть подносили последнюю чарку». «Опережая твой вопрос, хочу попросить тебя сохранять мужество. К утоплению преступников водки здесь тоже приговаривать не принято». Изменившись в лице, Малинин послал по матери Римскую империю, в целом местные законы шефа, отправившего их сюда, пятикратно пресветлого Цезаря, центуриона Эмиляна, ему досталось больше всех, жаркую погоду и отдельной, но горячей строкой, твердой, как камень, иудейские фрукты. Он еще только заканчивал перечисление, когда на площади раздались жидкие аплодисменты и визгливые вскрики «Слава!». Кокетливо подмигивая, обмахиваясь шелковым платочком, перед зеваками появился Понтий Пилат, облаченный в малиновую кольчугу от Луция Версачия. Прижав к накрашенным губам кончики пальцев, прокуратор томно послал публике воздушный поцелуй, полный сдержанной, но пылкой страсти. «Так это ты, что ли?» — певучим полуженским голосом произнес прокуратор, обращаясь к Калашникову, — «посмел называть себя царем иудейским?» Он не успел договорить, на его челе отразилась печать недоумения. «Ой!» — вздрогнул прокуратор и провел ладонью по глазам, размазав парфянскую тюрьму. «Откуда у меня ощущение, что я должен это сказать?» «Я бы объяснил», — усмехнулся Алексей, — «но боюсь, у тебя голова лопнет». Понтий Пилат, с испугом взглянув на него, отошел в сторону. К подножию лестницы в развалочку приблизился Эмилиан. Приветствуя начальника, он простер в воздух здоровую руку, сжав плотной лодочкой толстые пальцы. «Прокуратор!» — хрипло прокричал Эмилиан. «Именем пятикратно пресветлого Цезаря, да продлят боги его годы, я свидетельствую. Прошлой ночью я застал двух этих мерзавцев в пещере у Масляничной горы, где они, пользуясь темнотой, раздевали и грабили трупы убитых людей». Толпа вновь заволновалась, но гнилые яблоки уже закончились. «Как замечательно работает фантазия у некоторых людей», — заметил Калашников Малинину. «Он всего лишь видел, как мы мешковину сдергивали с покойников, и вот, пожалуйста, получается, раздевали. И главное, логически-то все верно». «Хорошо, братец, что ты при этом случайно никого не ощупывал, а то бы нам до кучи еще и изнасилования припаяли». «Это серьезное обвинение, Эмилиан», — нахмурился Пилат. «Если оно справедливо, то следует не мешкая отправить эту пару на Голгофу, дав им в компанию два деревянных креста и мешочек гвоздей. Так я сейчас и сделаю, но меня смущает лишь один момент. Только что вернулись мартусы, посланные в пещеру для перевозки трупов. По странному стечению обстоятельств они не нашли там ни одного тела. Ты же клялся сердцем Цезаря, что видел кучу мертвецов, и среди них самого Каифу с дыркой в его почтенной голове. Какое объяснение ты можешь дать?» Эмилиан запнулся. Центурион был военным до мозга костей. На этом основании работа мысли не всегда давалась ему с приятной легкостью. «Вероятно, у преступников были сообщники», — тяжело сообразил он. «Скорее всего, они проникли в пещеру после нас и припрятали тела». Калашников почуял нутром, пора ковать железо, пока горячо. «Осмелюсь возразить, прокуратор», — поднял он руку со звякнувшейся цепью. «Как давно вы были на главном базаре? К сожалению, уже далеко не первый выпуск пожелтевших папирусов, опираясь на показания измученных коллег Эмилиана, сообщает, что Центурион подвержен пагубному пороку. Находясь в казарме, он часами вдыхает дым от сожженных корневищ волшебных растений, чему свидетельствует его завидный аппетит. Говорят, что в дополнение к корням Эмилиан поглощает колдовские грибы, услаждая себя экзотическими видениями. Я бы поостерегся доверять такому свидетелю». «Это правда, Эмилиан?» — приподнял выщипанные брови Пилат. «Наглая ложь!» — задохнулся от бешенства Центурион. «Вы забываете, прокуратор, я был в пещере не один. Неужели весь мой отряд наелся колдовских грибов? Спросите любого из солдат, все видели тела». типичный вариант массовой галлюцинации из-за недостатка кислорода», — спокойно возразил Калашников. «В пещере было очень душно. Из-под земли поднимались белые испарения. Возможно, своеобразный природный газ. Предъявите трупы, Эмилиан, иначе какой-то детский сад получается». «А в самом-то деле, повелитель», — с тревожным любопытством шепнул ему посиневшее ухо Малинин, — «куда эти мертвецы из пещеры подевались?» «Да пофиг куда», — быстрым шепотом ответил Калашников. «Хоть на Венеру улетели. Нам сейчас, дорогой братец, главное на крестах не оказаться». Пилат с сомнением почесал надушенный затылок. «Я вынужден признать их правоту, Эмилиан», — сказал он, осуждающе чихнув. «А почему бы, знаешь, и не быть испарением? Один раз я тоже надышался карфагенских благовоний, что переспал со своей женой, приняв ее за мужчину». «Попрошу тебя, покажи мне хоть бы один труп из пещеры». Центурион, растеряв аргументы, схватил Калашникова за горло. «Он не представит». Толпа расступилась, пропуская вперед человека с кудрявой бородой и длинными русыми волосами, падающими на плечи. Эмилиан осел на ступеньки лестницы, беззвучно шевеля губами. Перед ним стоял оживший мертвец.